Второе. Том решил прогуляться до слона и замка. Метро он не любил, поезда шли слишком глубоко под землей, отчего он нервничал и чувствовал себя в ловушке. Казалось, целая жизнь протекла с тех пор, как он брал с собой Джоуи посидеть на платформе и послушать приближающийся рев. Он разжал кулаки и вспомнил, каково было держать пухлую ладошку брата, потную, всегда потную от волнения и жара, когда они вместе вглядывались в тоннель в ожидании слепящих огней и затхлого пыльного удара ветра, объявляющего о приближении поезда. Но особенно ясно он вспомнил, как смотрел в лицо Джоуи, неизменно радостное, как в самый первый раз. На мгновение Том помедлил и зажмурился, чтобы воспоминание выцвело и поблекло. Когда он снова открыл глаза, то чуть не налетел на трех молодых женщин, несомненно, младше его, очень аккуратных в своих практичных костюмах, шагающих с такой энергичной целеустремленностью, что он ощутил себя глупой помехой на их пути. Девушки улыбнулись, когда он отступил в сторону, и прошли мимо, сложив пальцы буквой «В». Том улыбнулся в ответ, немного натянуто, чуть позже, чем следовало, и направился дальше к мосту. За спиной стихал девичий смех, кокетливый, искрящийся, как холодный лимонад до войны и быстрый перестук каблуков. Тома охватило неясное подозрение, что он упустил возможность, хотя и не понимал возможность чего. Он не остановился и не увидел, как они обернулись на него через плечо, сблизили головы, бросили украдкой еще один взгляд на высокого молодого солдата, отметили его красивое лицо и серьезные темные глаза. Том слишком погрузился в ходьбу, переставляя ноги одну за другой, как во Франции, и размышляя о пальцах, сложенных буквой «В», знаке победы. Этот жест был повсюду, и Том гадал, откуда он взялся, кто придал ему смысл и откуда все его знают. Перейдя через Вестминстерский мост и оказавшись у дома матери, Том позволил себе заметить то, что обычно пытался игнорировать. Неугомонное чувство вернулось, грызущая пустота в грудной клетке. Оно прокралось вместе с воспоминаниями о Джоуи. Том глубоко вдохнул и прибавил шаг, поскольку так у него было больше шансов обогнать свою тень. Оно было странным, это ощущение, словно чего-то не хватает. Удивительно, что пустота способна оказывать такое давление на твердое тело. Немного напоминала тоску по дому, что ставило Тома в тупик. Во-первых, он был взрослым человеком и давно перерос подобные привязанности, а во-вторых, он и так был дома. Он думал, лежа на мокрой деревянной палубе корабля, который вез его из Дюнкерка на больничной койке с накрахмаленными простынями в первой съемной квартире в Ислингтоне, что это чувство, тупая, неизбывная боль, смягчится, когда он снова ступит в родной дом. Тот самый миг, когда мать обнимет его, зарыдает на плече и скажет, что он вернулся домой, и теперь все будет хорошо. Но боль не утихала, и Тому было известно почему. Душевный голод вовсе не был тоской по дому. Том взял этот термин в силу лени, а может, надежды для обозначения чувства, подозрения, что нечто ключевое утрачено. Но тосковал он не по месту. Реальность была много хуже. Том утратил часть себя. Он знал, где оставил ее. Впервые он испытал это на поле возле канала Эско, когда обернулся и встретился взглядом с другим солдатом. немецким парнем, ружье которого смотрело Тому в спину. Он ощутил панику, прилив жара, а после ему стало вдруг легче. Та его часть, которая чувствовала и боялась, отлепилась, как листок папиросной бумаги из отцовской жестянки, и, порхая, опустилась на землю, упокоившись на том поле боя. Оставшаяся часть, твердая сердцевина по имени Том, опустила голову и побежала, ни о чем не думая, ничего не испытывая, ничего не слыша, кроме хриплого дыхания своего собственного. Это разделение, смещение сделало его лучшим солдатом, но взамен он стал ущербным человеком. Вот почему он больше не жил дома. Теперь он смотрел на вещи и людей, словно через закопченное стекло. Он видел их, но неясно, и определенно не мог их коснуться. В больнице врач объяснил ему происходящее. Говорил, что встречал других ребят, которые жаловались на то же самое. Все это было утешительно, но ничуть не уменьшило ужаса мгновения, когда мама Тома улыбнулась ему, как улыбалась в детстве, и попросила снять носки, чтобы она могла их заштопать, а он ощутил одну лишь пустоту. Когда он пил из старой папиной чашки, когда его братишка Джоуи, уже взрослый мужчина, но все равно его братишка Джоуи закричал от радости и бросился к нему неуклюжим галопом, прижимая к груди потрепанный экземпляр черного красавчика. Когда приехали его сестры и загомонили, как он похудел, как они объединят свои пайки и откормят его. Примечание. Черный красавчик. 1877. Роман Анны Сьюэлл о жеребце по кличке Черный красавчик. Конец примечания. Том ничего не чувствовал, и оттого ему хотелось «Мистер Кевилл!» Так звали его отца, и сердце Тома пропустило удар. На одно невероятное мгновение у него ноги подкосились от облегчения, ведь это значило, что отец жив и здоров, и все еще можно исправить. Что когда в последние недели ему мерещился старик, который шел навстречу по лондонским улицам, махал с той стороны поля боя, протягивал руку на переправе через Ла-Манш, он вовсе не бредил, то есть бредил, но чудилось ему совсем другое. Этот мир, вместилище бомб и пуль, ружье в руках, переправы на дырявом корабле через темный вероломный Ла-Манш, долгие месяцы в больницах, где чрезмерная чистота маскировала запах крови, мертвые дети на опаленных взрывами дорогах — все это было кошмарным плодом воображения. С внезапной головокружительной мальчишеской радостью он осознал, что в реальном мире все хорошо. Ведь его отец еще жив, ну, конечно, жив, раз его кто-то зовет. «Мистер Кевилл!» Том обернулся и увидел девушку, машущую рукой. Знакомое лицо приближалось к нему. Девушка шла, как ходят совсем молоденькие девушки, когда хотят казаться старше. Плечи назад, подбородок вперед. Запястья изогнуты, и все же она спешила, как взволнованный ребенок, вскочив со скамейки в парке и бросившись через невидимую границу, где раньше стояла чугунная ограда, которую давно превратили в заклепки, пули и самолетные крылья. «Здравствуйте, мистер Кевилл!» Задыхаясь, она остановилась перед ним. «Вы вернулись с войны!» Надежда встретить отца растаяла. Радость и облегчение вытекли через тысячи крохотных проколов на коже, Том хрипло вздохнул и понял, что это он, мистер Кевилл, а эта девушка посреди мостовой, которая моргает сквозь очки и чего-то ждет, его ученица, была когда-то его ученицей. В ту далекую пору, когда у него были ученики, когда он веско изрекал банальности о великих идеях, которых не понимал ни на гран. Том поморщился, вспомнив прежнего себя. «Мередит, ну, конечно, ее зовут Мередит Бейкер. Она повзрослела со времени их прошлой встречи. В ней стало меньше детского. Она выросла, вытянулась, и новые дюймы были полны беспокойства». Улыбка растянула его губы. Он с трудом поздоровался и испытал приятное ощущение, которое не сразу опознал, нечто связанное с девушкой, с Мередит, их последней встречей. Не успел он нахмуриться и задуматься, как воспоминание, с которым было связано это чувство, всплыло на поверхность. Жаркий день, круглый пруд, девушка. И тогда он увидел ее, девушку с пруда, прямо здесь, на Лондонской улице, совершенно отчетливо, и на мгновение решил, что опять бредит. Но разве может быть иначе? Девушку из грез, которую порой представлял на войне, сияющую, парящую, улыбающуюся, когда тащился через всю Францию, когда падал под весом своего приятеля Энди, умершего у него на плече задолго до того, как Том это понял, когда ударила пуля, колено подломилось и кровь впиталась в землю у Дюнкерка, Том уставился на девушку и тряхнул головой, начав безмолвный отсчет до 10. «Это Юнипер Блайт», — представила Мередит, теребя пуговицу у воротника и улыбаясь девушке. «Юнипер Блайт, ну, конечно, ее так зовут». Она улыбнулась с поразительной искренностью, и все ее лицо преобразилось. Том тоже ощутил себя преобразившимся, как будто на долю секунды вновь стал тем юношей у сверкающего пруда в жаркий день до начала войны. «Привет», — сказала она. В ответ Том кивнул, слова по-прежнему ускользали от него. «Мистер Кевилл был моим учителем», — пояснила Мередит. «Вы виделись как-то раз в Майлдерхерсте». Том украдкой бросил еще взгляд, пока внимание Юнипер было приковано к своей младшей подруге. Юнипер не была Еленой Троянской. Несовершенство ее лица помрачило его рассудок. У любой другой женщины подобные черты казались бы приятными, но не лишенными изъяна. Слишком широко расставленные глаза, слишком длинные волосы, щель между передними зубами, но в ее случае они создавали избыток. Буйство красоты. Ее отличала от прочих особенная живость. Она была сверхъестественно красива и в то же время совершенно естественна, ярче, сочнее, чем все остальное. «У пруда», — говорила тем временем Мередит, — «ты помнишь? Он пришел меня проведать». «Да», — отозвалась девушка, Юнипер Блайт, поворачиваясь к Тому. И что-то внутри у него оборвалось. У него перехватило дыхание, когда она улыбнулась и заявила: «Вы плавали в моем пруду». Она подразнивала, и ему захотелось произнести что-нибудь легкомысленное, пошутить, как в былые времена. «Мистер Кевилл тоже поэт», — сообщила Мередит. Ее голос доносился откуда-то со стороны, издалека. Том попытался сосредоточиться. «Поэт!» Он потер лоб, Он больше не считал себя поэтом. Он смутно помнил, как отправился на войну за опытом, полагая, что сможет открыть тайны мира, увидеть вещи в новом, ярком свете. И он увидел. О, да, увидел. Вот только то, что он увидел, в стихах не описывает. «Я больше не пишу», — возразил он. Это была его первая фраза, и он почувствовал необходимость ее исправить. Я был занят другими делами. Теперь он смотрел только на Юнипер. «Я живу в Ноттинг-Хилле». «А я в Блумсбери», — ответила она. Он кивнул. Ему было отчасти неловко встретить ее воплоти после того, как столько раз в самых разных ситуациях он представлял ее. «Я в Лондоне почти никого не знаю», — добавила она. А он недоумевал, то ли она простодушна, то ли прекрасно осведомлена о своих чарах. Как бы то ни было, нечто в ее тоне заставило его осмелеть. «Вы знаете меня», — напомнил он. Она с любопытством поглядела на него, наклонила голову, как будто прислушиваясь к его мыслям, и улыбнулась. Достала блокнот из сумки и что-то написала. Когда она протянула листок, ее пальцы коснулись его ладони, и его словно пронзил электрический разряд. «Я знаю вас», — согласилась она. И ему показалось тогда, и каждый раз, когда он мысленно воссоздавал их беседу, что на свете нет и не было более точных и истинных слов. «Вы идете домой, мистер Кевилл?» Мередит, он совсем о ней забыл. «Да, сегодня день рождения у мамы». Он посмотрел на часы. Цифры показались бессмысленными значками. «Мне пора». Мередит улыбнулась и подняла два пальца буквой «В». Юнипер просто улыбнулась. Том подождал, пока не окажется на маминой улице, прежде чем развернуть листок, но когда он подошел к передней двери, адрес в Блумсбери уже запечатлелся в его памяти. Только поздно вечером Мередит осталась одна и сумела все записать. Вечер был мучительным. Рита и мама ругались весь ужин. Папа заставил их сидеть рядом и слушать объявления мистера Черчилля по радио о русских, а потом мама, все еще не простившая Мередит предательство в замке, нашла огромную груду носков, которые нуждались в штопке, сосланная на кухню, где летом всегда царила жара. Мередит мысленно проигрывала день снова и снова, полной решимости не упустить ни малейшей детали. А теперь, наконец, она укрылась в тишине комнаты, которую делила с Ритой. Она сидела на кровати, прислонившись спиной к стене. Ее дневник, ее драгоценный дневник лежал на коленях, и она яростно марала его страницы. В любом случае, подождать было мудро, невзирая на муки. Рита сейчас особенно невыносима. И последствия, если она найдет дневник, будут ужасны. К счастью, горизонт обещал быть чистым еще около часа. Не иначе, как при помощи черной магии, Рите удалось привлечь внимание помощника мясника из лавки через дорогу. Это явно любовь. Парень прятал под прилавок сосиски и украдкой передавал их Рите. Рита, разумеется, считала себя его светом в окошке и не сомневалась, что свадьба не за горами. К несчастью, любовь не смягчила ее. Днем она дождалась возвращения Мередит и потребовала отчета. Что за женщина приходила к ней утром? Куда они отправились в такой спешке? Что это Мередит замышляет? Конечно, Мередит не сказала, просто не хотела. Юнипер была ее личным секретом. Так, одна знакомая, обронила она как можно небрежней. Маме не понравится, что ты отлынивала от своих обязанностей и гуляла с леди Вонючкой. Но у Мередит в кои-то веки был припасен ответный удар. А папе не понравится, чем вы с сосисочником занимались в убежище. Лицо Риты покраснело от негодования, и она швырнула в Мередит первое, что подвернулось под руку, а именно свою туфлю, поставив некрасивый синяк над коленом. Зато она промолчала при маме о Юнипер. Закончив предложение, Мередит поставила выразительную точку и задумчиво пососала кончик ручки. Она добралась до места, когда они с Юнипер встретили мистера Кевилла. Тот шел по мостовой и хмурился, глядя в землю так сосредоточенно, будто считал шаги. Тело Мередит через весь парк ощутило. Это он, еще до того, как у нее перехватило дыхание. Сердце накренилось в груди, будто его подпружинили, и она немедленно вспомнила свою детскую привязанность, вспомнила, как наблюдала за учителем, как впитывала каждую его фразу и мечтала, что однажды они поженятся. Ой, какой стыд, какие нелепые грезы, но тогда она была всего лишь ребенком. И все же, как странно, как непостижимо, как чудесно, что они с Юнипер вернулись в один и тот же день. Два человека, которые более всех прочих помогли ей отыскать свою дорогу в жизни. Мередит знала, что много сочиняет. Мама вечно обвиняла ее в фантазировании, но не могла отделаться от мысли, что это знак свыше, что в их двойном возвращении в ее жизнь есть элемент судьбы, предназначения. Захваченная этой идеей, Мередит соскочила с кровати и достала стопку дешевых тетрадей из укрытия на дне гардероба. Ее история пока не имела названия, но она должна была его придумать, прежде чем показать рукопись Юнипер. Не помешало бы также напечатать ее, как полагается. У мистера Сибома из 14-го дома есть старая пишущая машинка. Возможно, если Мередит предложит принести ему обед, он позволит ей воспользоваться машинкой. Стоя на коленях, на полу, она заправила волосы за уши и пролистала тетради, читая по паре строчек то здесь, то там, и напрягаясь все сильнее, ведь даже те, которыми она гордилась больше всего, выдыхались, едва она воображала испытующий взгляд Юнипер. Мередит поникла. Вся история да нельзя чопорна. Теперь она это видела. Ее персонажи слишком много болтали, слишком мало чувствовали и, кажется, понятия не имели, чего хотят в жизни. Но прежде всего не хватало чего-то главного, одного из аспектов существования ее героини, который она просто обязана облечь в слова. Поразительно, что она не разглядела этого раньше. Любви, разумеется. Вот чего не хватает ее истории. Ведь разве не любовь восхитительный крен подпружиненного сердца заставляет крутиться земной шар?